Глава 34. Олеся. Я поняла, что нахожусь в больнице еще до того, как открыла глаза. Не скажу, что провела в подобного рода заведениях слишком много времени. И знаю, что есть те, кто буквально каждый день без особой надежды на успех борется за свою жизнь. И все же я знала, что нахожусь в больнице и жива. Последнее, что помнила – красная кабина грузовика, которая неслась прямо на нас. Удар, скрежет металла. А я ведь так и не переспала с Толей. У меня не было детей. У нас с ним могли бы быть чудесные дети с его зелеными глазами и моими светлыми кудрями. Какие глупые мысли. Но кажется, тогда в моменте я вообразила, что вот-вот умру. Но я была жива и помнила об этом. Над духом тихо пищал прибор, оповещая пустую палату, что пульс и давление в норме. Рука болела ровно в том месте, где мне, явно не с первого раза, поставили капельницу. По инерции вторую руку подняла к груди и попыталась сама нащупать ритм сердца. Ладонь ощутила знакомый прохладный и тонкий материал больничной сорочки. «Шрам на месте. Сердце бьется». «А Щербинский где?» Глаза открылись, и одновременно с этим я села на больничной кровати. Голова закружилась, но не критично. «Где он? Жив?» «Конечно, жив, иначе и быть не могло». Я постаралась успокоиться и взять себя в руки. Дверь в палату была закрыта. За окном ночь. В больничном коридоре горел свет, но никакого особенного движения не наблюдалось. Дежурные врачи либо на обходе, либо в ординаторской спят. Медленно спустила ноги на пол, нащупала пятками тапки и обула их, чтобы не прилипать ступнями к полу, издавая смешные звуки. Капельница была удобно и надежно закреплена на специальном передвижном штативе. Оставалось только аккуратно катить его за собой. Встав на ноги, я убедилась, что голова не кружится. Только обмороков мне не хватало. И не спеша двинулась в сторону двери. Меня подгоняла уверенность, что Толя недалеко. И, конечно, что он был в порядке. Я прошла мимо трех дверей, когда услышала его голос. Только обрывки фраз. Просто звук, но уже такой родной и знакомый. Что я почувствовала в этот момент? Спокойствие, теплоту. Сделала еще несколько шагов и поняла, что с ним Алена. Они о чем-то спорили. Несколько раз прозвучало мое имя. Мне хотелось войти и сказать что-то забавное. Но, открывая дверь, совершенно точно не ожидала узнать о том, что мой муж, почти бывший, и отец, который в бегах вроде как из-за долгов, строит финансовую пирамиду или махинацию. Или как это вообще понимать? «Леся!» Алена вскочила на ноги и замерла. Ее руки смешно зависли в воздухе. Она вроде бы хотела протянуть их ко мне, хотя между нами было не меньше 4 метра, но тут же покосилась на брата, который недовольно сдвинул брови и сжал переносицу пальцами. «Привет! Помешала?» «Нет!» ответила Алена. «Да!» пробасил Щербинский. «Мне уйти?» В ответ тишина. «Тогда, пожалуй, останусь». «А я лучше уйду». Сестра Толи сделала несколько шагов к выходу и, придирчиво профессиональным врачебным взглядом осмотрев меня, кивнула. «Не стой истуканом, займи мое место. Кажется, у вас будет долгий разговор». «С твоим-то братом? Мы же про одного и того же мужчину говорим». Я приподняла одну бровь, и Алена расхохоталась. «Я рада, что вы оба живы и в порядке, но перепугалась до смерти». После этих слов она вышла за дверь, тихо прикрывая ее за собой. «Не очень-то вежливо с твоей стороны так прокрадываться и подслушивать». Щербинский сверлил меня взглядом. Видимо, потому что в его жизни еще одна женщина не смела так долго и открыто на него пялиться в ответ. «На Новый год под елку я положу тебе книгу, правила хорошего тона для настоящих мужчин. Мы уже обсуждаем подарки на Новый год. Должна же я как-то отблагодарить своего адвоката. Яд выплескивается наружу вместе с негодованием и злостью. И пусть бы он только заикнулся, что я не имею на это права. Этикет придумали идиоты. А о том, что я настоящий мужчина, ты уже знаешь. Совсем не тонкий намек. У меня было десяток шуток на тему того, что теории маловато, и только практика могла бы пролить свет на проблему. Но так я тоже рисковала сбесить больного и не получить желаемых ответов. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила, прежде чем перейти ко второму вопросу. «Демонстрируешь свою вежливость?» «Такой умный и такой дурак, Толя! Но если ты в состоянии перерекаться, значит, можешь рассказать о том, что накопал на Руслана и папу. Что это за великая схема по отмыванию денег?» Я показала воздушные кавычки, потому что это даже звучало смешно. «Не великая, а вполне обычная. Причем проведенная крайне плохо и неумело. От этого все проблемы». И тогда он рассказал мне о том, что началось еще несколько лет назад. Папа с Русланом объединили части своих капиталов. Точнее, основную сумму внес мой отец, чтобы сделать рискованное вложение и смогли его удвоить. Так у нас появились деньги на дом. Потом они снова провернули эту схему. И снова. И иногда им везло, иногда нет. Но до некоторого времени их тандем и в зале суда, и в теневом бизнесе был на высоте. Около года назад дела пошли на спад. Их приобретениями и расходами заинтересовались. Тогда в игру решили привлечь и тебя, — продолжил Толя. То есть попытки Руслана устроить тебя в юридическую фирму, где он работает сам. Не просто признание твоего гения, а способ держать поближе. Он хотел дать тебе рядовую должность, скорее секретаря, чем помощника юриста. Но так он мог контролировать каждый твой шаг. Я все еще не понимала, какое это имело значение для него и папы. «Самое огромное. Как часто твой муж приносил тебе разные документы на подпись?» «Часто. Как часто ты их читала?» Я открыла рот, чтобы повторить свой ответ. Но это была ложь. Почти никогда. Ведь он был моим мужем, самым любимым и самым лучшим. «Я ведь доверяла ему!» — слова дались трудом. Я не могла понять, должна ли чувствовать стыд или разочарование в самой себе. Что всегда говорили юристы: «Читайте, когда подписываете бумаги». И что сделала я? Я знаю, Макаров этим умело воспользовался, но сам себя загнал в логический тупик, потому что ты, Олеся, с некоторых пор являешься владелицей виноградника в Италии, причем крайне убыточного, но это не важно. На его содержание через несколько офшорных фирм и счетов переводятся деньги, которые, конечно, по назначению не используются. Вся бухгалтерия – это просто набор цифр и хорошо сверстанных отчетов. Куда именно утекают деньги – угадай. Моему отцу? Именно. Но зачем? Почему он оставил маму и меня? Зачем было придумывать этот фарс с карточным долгом и угрозами? Вопросы в голове появлялись так же быстро, как кролики в той игре, где нужно было шандарахнуть их по башке молоточком. Но только ответов пока не было, и это очень злило. «Думаю, что очень скоро мы все выясним». «Каким образом?» «Сама у него спросишь». Я все еще не понимала, что он имеет в виду. Щербинский лишь закатил глаза и закончил свою мысль. «В Италии. Надеюсь, у тебя загранпаспорт не просрочен?»